Примечание. Пролог. Тоттенкопф. Эсэсовская эмблема – мертвая голова. Череп со скрещенными берцовыми костями. Глава третья. Судя по флагам и геральдическим знакам, корабль принадлежал кипрскому королевскому дому. Поднявшийся на задние лапы коронованный красный лев на золотом поле. Герб кипрского королевства. Нева-озеро. Древнерусское название Ладоги. Глава пятая. Désolé, je ne comprends pas. Извините, не понимаю. Французский. Алиса Шампанская. Жена короля Кипра Гуга I Лузиньяна, дочь короля Иерусалимского Генриха II Шампанского и Изабеллы, дочери Амальрика Иерусалимского. Алиса являлась регеншей Иерусалимского королевства с 1244 года по 1246 и матерью Генриха I Лузиньяна. «S'il vous plaît». «Пожалуйста», французский. «Au secours». «Помогите», французский. Глава седьмая. Садык. Друг. Арабский. «Ипташ». Друг. Татарский. «Ля». «Нет», арабский. «Эсмик э». «Как тебя зовут?» Арабский. И шукран. Спасибо. Арабский. Эсми. Меня зовут. Арабский. Глава восьмая. Эль-Кудс. Святость. Арабское название Иерусалима. Эмир Эль-Бахри. Морской эмир. Арабское словосочетание, позднее переродившееся в европейских языках в звание адмирал. «Je suis russe». «Я русский», французский. Глава одиннадцатая. Левиафан. Мифический обитатель морских глубин. Кракен. Еще одна пугало средневековых мореходов, которые представляли в виде гигантского рака, кальмара, морского дракона или змеи. Глава шестнадцатая. Bon chance. Удачи, французский. Глава восемнадцатая. Айза э. Что вы хотите? Арабский. Мэ эза. Кто ты? Арабский. Валлахи. Правда? Арабский. Глава девятнадцатая. Коман матю. Как поживаешь? Французский. Тре бьян. Все хорошо. Французский. «Ву». «А у вас?» Французский. «Комса». «Как тебе?» Французский. «Се». «Это». Французский. «Коман вузеплебу». «Как вас зовут?» Французский. «Ахлан васайлан». «Добро пожаловать». Арабский. «Наиб». «Ставленник, наместник». «Бейбарс». Родившийся в казахских степях, бывший раб и мамлюк. Отличиться на воинской службе у египетского султана. Продемонстрировав неузурядную храбрость и полководческий талант, стал крупным военачальником. А в 1260 году захватит власть в Египте под новым именем Аль-Малик Аз-Захир Рукн ад-Дин Бейбарыс Аль-Бундук Дари Ас-Салих. Правил 17 лет и 2 месяца. Глава 21. Мунафик. Лицемерные, притворные мусульмане. Предатели. Глава 22. Анна бета калема араби, анна фехема, швайес-свайес, шукрана афуана, мумкина миш. Мумкина, эсмика э, эсми симдзян, райха фин, бекеме, кулутамеме, ана, бекебека энта, сетебента рогелевалета. Я говорю по-арабски, я понимаю. Чуть-чуть, спасибо, пожалуйста. Можно, нельзя. Как меня зовут? Меня зовут Сыма Дзян. Куда идешь? Сколько стоит? Все нормально, я люблю тебя. Женщина-девушка, мужчина-мальчик. Искаженный арабский. Хатибы. Упомянутый еще в XII веке центр производства бумаги на Арабском Востоке. Бейт Эль-Макдис. Дом связности. Еще одно арабское название Иерусалима. Глава 26. Мафиш миш мумкин. Нет, нельзя. Арабский. Кулю тамэм. Все нормально. Арабский. Айуа. Да, арабский. Эдиль и Жай-Ик. Волга и Урал. Дешт и Кыпчак. Кыпчакская степь. Корум. Крым. Глава 31. И Иерушалаим. Еврейское название Иерусалима. Глава 32. Non nobis domine. Девиз тамплиеров, взятый из начальной строфы, 9 стиха 113 псалма. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Глава 33. Хельфен верен хайлен. Девиз Тевтонского ордена. «Помогать, оборонять, лечить». Глава 34. Бернар Клервонский. Один из идеологов крестовых походов XII века. Автор трактата «Во славу нового воинства». В 1174 году причислен к лику святых. Герцог Фридрих Швабский. Как гласит одна из легенд, мысль о создании германского ордена госпиталя возникла у сына Фридриха Барбароссы, герцога Фридриха Швабского. В 1190 году, во время осады Акры, когда герцог встретил немецких паломников из Бремена и Любека, носившие белые одежды с черными крестами, и ухаживших за ранеными соотечественниками. Сам герцог Швабский скончался через год на руках тех же крестоносцев-германцев и завещал зародившемуся Тевтонскому ордену большую часть своего имущества. Глава 35. Романия и Латинская империя – государства, возникшие на территории Византии после захвата Константинополя и просуществовавшая с 1204 года по 1261 год. Глава 38. Хабибулла, Хабу, Хабук, Хабки, Абки. Диалектные варианты имени Хабибулла. Андак Майя. У вас есть вода? Арабский. Ана Анди Майя. У меня есть вода. Арабский. Шукран Миш Айз. Спасибо, я не хочу. Арабский. Глава 42. Джак. Чрезвычайно вонючий плод по форме, напоминающий грушу. Глава 44. Барут. Селитра. 10 драхм баруда, 2 драхмы угля, 1,5 драхмы серы. Все это следует мелко растолочь. Изготовление пороха по этому рецепту упоминается в арабском трактате XIII века, посвященном воинскому искусству. Глава 46. Знак верховного магистра, гроссмейстера Тевтонского ордена представляет собой черный крест с золотисто-желтой каймой. В центре креста изображен черный геральдический орел на желтом фоне. Глава 47. Where is dust? Кто это? Немецкий. Глава 58. Смог. Дракон из польской легенды. Глава 73. Синджань. Предсказание по звездам. Тянь Вэнь. Письмена небес. Ганьши Синдзин. Звездный каталог Ганя и Ши.